Глава пятая. Немного грязи. Лера. «Что случилось?» – спрашиваю, хотя уже знаю ответ. «Похоже, колесо спустило. Видимо, поймал гвоздь или что-то из этой серии». Поднимает на меня глаза Стас. «Придется менять». Краснею, чувствую злорадство, хотя и понимаю, что тоже еду в этой машине. «Если вызвать сюда сервисников, сколько потеряем?» – спрашивает что-то странное Стас. «Пока приедут и сделают». «У тебя есть запаска?» спрашиваю раздраженно. «Нет», хмурясь отвечает водитель года. «Чемодан не влезал в багажник, и я ее оставил в гараже. Машина же должна была неделю простоять на стоянке». «В смысле неделю?» Обращаю внимание только на последнюю фразу. «Хорошо, что колесо спустило на стоянке. Сервиса, конечно, тут нет, но докаткой точно разжиться можно, как и контактами ближайшего СТО». Рассуждает Стас, направляясь обратно к кассирше. «В смысле неделю?» Зацикленно повторяю я, пытаясь догнать. «Дверь чуть ли не ударяет меня по лицу. Да он это нарочно, что ли?» Решаю остаться на улице, ибо чувствую, что снова готова сорваться. Отхожу от двери, считаю до 10, задерживаю дыхание. Я на лугу, на солнечном лугу. Вокруг птички, речка журчит, и чертов Стас, который что-то у меня уточняет. Открываю глаза. В руках у мажора черный резиновый бублик, который едва не касается белой рубашки. Стас прошел мимо и двигается к машине. Видимо, что-то спрашивал по дороге. «Будем менять?» – уточняю. «Я бы доверил это специалисту», – говорит, оставляя паузу для «но». «Но у нас нет на это времени». Снова скрыто злорадствую я. «Наверняка нет. Если мы будем торчать здесь битый час, то к вечеру в Питер не попадем. Мне это тоже не на руку, да и Марине Львовне придется объяснять, почему все сорвалось. Но по животу разливается тепло от чувства удовлетворения, что не только у меня это утро состоит из сплошных проблем». «Ладно», – решает он, – «попробуем так». Не спрашивая, сует мне в руки черный бублик. Хватаю его, едва не уронив. Стас садится за руль и отгоняет машину в закуток, где можно поменять колесо. Выходит хмурый и сосредоточенный. Подхожу следом со своей неудобной ношей. «Ну, если нужно, я могу помочь», – предлагаю из вежливости, опустив глаза. «Поможешь», – отвечает и начинает расстегивать рубашку. «Что это он делает? Зачем он это делает? Чем это я ему полуголому могу помочь?» В голове мелькают кадры из фильмов для взрослых. Солнце жарит мокрый капот машины, накачанный мужчина в форме водителя приступил к работе не по профилю. «Лера, опять медитируешь? Запаску отдай». «А?» – встряхиваюсь я, очнувшись от странных фантазий. «Колесо сама менять будешь?» – ехидно спрашивает Стас, который уже снял рубашку и пытается забрать у меня резиновый бублик. «Нет. А ты зачем разделся?» – спрашиваю, потому что меня это правда интересует, ну и еще, чтобы не смотреть на его тело. «Не хочу изгваздаться, у меня не так много одежды с собой, которая подходит случаю. Я планировал купить сменную по прибытии в Питер». Забирает у меня покрышку и ставит ее у дверцы Мерса. «А, да, это грязно». Бессвязно бормочу я и снова почему-то вспоминая фильм про водителя и его госпожу. «Помоги мне с домкратом», – просит он, а потом добавляет с сомнением. «Знаешь, как он выглядит?» «Издеваешься?» Его вопрос меня немного отрезвляет. «Конечно знаю, и колеса менять умею». «Серьезно?» – выпрямляется он, пытаясь стряхнуть с рук въевшуюся грязь. Я поджимаю губы, прикидываю, что и правда умею менять колеса только в теории, но ему это знать совершенно не обязательно. «Вполне», – пожимаю плечами. «Если рядом нет настоящего мужчины, со многими вещами приходится справляться самостоятельно». Мне казалось, что это хороший ответ. Элементарная манипуляция с мужским эго, которая избавит от необходимости доказывать, что я могу сменить колесо. Но он как-то странно смотрит на меня, с ухмылочкой, с гаденькой такой улыбочкой в довесок к прищуренным глазам. «Говоришь со многими вещами?» «Ну, я тебя понял, это кое-что объясняет», — говорит. «Иди водички попей, пока я колесо поменяю, раз уж рядом с тобой в кои-то веки оказался настоящий мужчина». Он повернулся ко мне спиной, отрезая возможность ответить что-то колкое в лицо. Могла бы и так, но отвлеклась. В районе правой лопатки нового знакомого я заметила странное тату. Это были какие-то символы, сплетенные в треугольник, вписанные в такой же необычный круг. Ничего подобного прежде видеть не приходилось. Руны, сатанинский букварь, инопланетный шифр. Фантазия подкидывает все новые варианты. «Ты еще здесь?» – спрашивает Стас, не поворачиваясь. «Уже ушла», – сваливая в задумчивости по направлению к зданию заправки. За столиком у окна хорошо видно происходящее в том закутке, куда Стас отогнал машину. Из головы не идет странная татуировка. А что, если он сектант и будет обрабатывать по дороге? Фантазия никак не унимается. Зачем-то он все же вернулся на стоянку и потом не бросил, когда ревела на ровном месте. Мужики такое не любят. Словно бы женщина кислотой плачет, от которой их драгоценное самолюбие может пятнами пойти. Дела у Стаса идут хорошо, у меня тоже неплохо. Я доедаю второй хот-дог. Они тут какие-то совсем игрушечные, поэтому даже после двух штук я все еще голодная. Но водитель уже почти закончил чинить машину, так что третью сосиску съесть уже не успею. Черт, двойное кетчупное фиаско. Бегу в туалет застирывать футболку и джинсы. Результаты моего труда вообще не радуют. Следы кетчупа я смыла, но остались мокрые пятна, причем на джинсах в довольно пикантном месте. Пытаюсь просушить, задрав ногу к сушилке для рук. С переменным успехом. Слышу стук в дверь. «У вас там все в порядке?» Блеет равнодушный голос кассирши, которой явно пофиг будет, даже если со мной там все не в порядке, и я валяюсь в отрубе рядом с унитазом. «Да!» Я качаю головой, бросая очередную салфетку в мусорку. «Тут уже очередь, не задерживайтесь!» Неприятно заставлять людей ждать. Решаю идти как есть, тем более, что пятна действительно подсохли, и их не видно, если не присматриваться. Выхожу, а у дверей туалета никакой очереди нет, если не считать Стаса. Попутчик весь перемазан, что неудивительно. Белой рубашке действительно пришлось бы не сладко, не сними он ее. Стас молча выгибает бровь, но ничего не говорит. Пропускаю его в туалет отмываться, а сама иду на улицу. Чертов мажор долго не возвращается. Я успеваю сходить к кассе и изучить ассортимент снеков, проверить онлайн-статус Марины Львовны, все еще не в сети, заглянуть на сайт агентства, чтобы проверить, не появилось ли там ненароком фото Стаса. Не появилось. А вот Наташкин портрет исчез, как не было. Маюсь. Может, послать кассиршу снова постучаться в уборную под предлогом очереди? Или даже самой сходить? Делать ничего не приходится. Стас появляется отмытый и почти сухой, сообщая женщине за стойкой, что в туалете закончились салфетки. Мы молча идем к машине. Он открывает двери, но садиться я не спешу. Внутри уже, наверное, душно. Стас берет с заднего сиденья рубашку, вдевает руки в рукава и накидывает ткань на плечи одним точным рекламным движением. Нет, но он точно жиголо. Иначе зачем ему превращать обыденные вещи в кадр из кинофильма? Пока мы стоим у машины, на заправку сворачивает китайский серебристый внедорожник. Авто останавливается рядом. Из салона выходит рослый парень в очках. Вижу, что Стас вглядывается в новую фигуру на стоянке. Он знает этого человека? «Виталь!» – кричит мажор человеку за несколько метров. Парень в очках поворачивается. На лице моментальное узнавание, затем радостная улыбка. «Старый, офигеть! Ты откуда тут?» Виталь спешит к нам, рукой машет, чуть не выронив свой телефон. Они обнимаются, по-мужски хлопая друг друга по плечам. Я все так же стою у открытой двери. Ситуация странная. С одной стороны, хочется уйти, чтобы не мешать встрече старых знакомых. С другой, а куда мне идти-то? Садиться в машину не хочу, там жарко, еще вспотею. Лучше дождусь, пока Стас сядет и включит кондер. «Вот так встреча!» – смеется этот Виталь. «Я думал, ты в Черногории». «Так и есть, на пару дней приехал. Надо кое-какие вопросы решить. А ты как?» «Нормас, живу тут неподалеку. А сейчас еду к тетке на юбилей в Пушкин. Решил на машине. Может, давай со мной?» Я кашляю, чтобы напомнить о своем существовании. Виталь переводит на меня взгляд, и я вижу в мужских глазах интерес. Сканер проходится от головы до пят, чуть задерживаясь на бедрах и груди. Вполне естественно для молодого мужчины. Наверное. «Познакомь меня со своей спутницей». С надеждой, что ли, спрашивает друг Стаса. Я сразу чувствую, как уши начинают гореть. Успеваю заметить, что Стас слегка напрягся. Может, не знает, как нас друг другу представить. Мгновенное колебание, и он выдает. «Это Лера, по работе». Оборачивается ко мне. А это Виталий, мой давний знакомый. Учились вместе». «Приятно познакомиться». Улыбаюсь, стараюсь держаться вежливо, хотя чувствую себя неуютно. Виталик продолжает пялиться с любопытством, вызывая у меня желание прикрыться. Не мокрые ли пятна, оставшиеся после борьбы с кетчупом, он на мне рассматривает. «Работа у вас явно нелегкая», – с намеком усмехается Виталий, кивая на домкрат, который все еще лежит у машины. «Да, менял колесо, только закончил», – коротко объясняет Стас. «Поймал гвоздь на трассе, уже забыл, что такое бывает». Виталий снова смеется, продолжая пожирать меня взглядом. «У нас в России еще не то бывает, да, Лерок? Хоть развлекся по дороге», – говорит давний знакомый Стаса, поигрывая бровями. «Теперь сервис?» «Да, надо бы, ехать нам далеко. Ты знаешь СТО поблизости?» «Есть тут в 10 минутах, и недорогое. Я там бывал пару раз. Ребята делают быстро». Виталий начинает искать что-то в телефоне. «Дай контакты». «У тебя номер старый?» «Нет, сменил». Я превращаюсь в сплошные уши. Достаю украдкой телефон и вбиваю цифры, которые Стас диктует Виталию. «Кто молодец?» «Лера молодец. Плюс один в мою карму. Теперь есть его номер, если что». Виталий тем временем скидывает Стасу контакты сервиса, и они договариваются о чем-то еще. 5 минут, и мужчины прощаются. Виталий удаляется в здание заправки, но перед этим кидает мне какое-то странное «ну, удачи!» и подмигивает. Не успеваю разобраться, что за намек, а старый знакомый Стаса уже потерян из вида. Зависаю в размышлениях о том, что хотел сказать Виталий. Когда прихожу в себя, машина уже едет по промзоне. Какие-то бетонные заборы кругом, невнятное заводское здание, гаражи вплотную друг к другу. Я бы сама вряд ли сюда поехала. Остается надеяться, что Виталь за то время, что они со Стасом не виделись, не превратился в афериста, обносящего машины по подворотням. Выворачиваю голову, пытаясь посмотреть в зеркало, не следует ли за нами серебристый внедорожник. Не следует. А вот автосервис действительно показался. Нас встречает маленький грузный мастер по имени Артур, лет 40, с усами а-ля семейная пара из 70-х. Заверяет, что работа пустяковая и все будет готово через полчаса. «Полчаса», – повторяет Стас, – «хорошо. Вы пока можете чайку попить. У нас вон автомат стоит, кофе, чай, горячий шоколад», – с гордостью сообщает Артур. Стас опасливо косится на старенький автомат, который выглядит более чем подозрительно. «Хочешь?» – спрашивает он меня с иронией. «Обойдусь», – отвечаю. «Ладно», – он жмет плечами. «Пойдем, присядем». Заходим в помещение, которое гордо называется «комната ожидания». По сути, это конура с 3 стульями, обшарпанными стенами и маленьким телевизором в углу, который глухо показывает какой-то русский ситком. Садимся на пластиковые стулья. Я чуть отстраняюсь от Стаса. Он негромко цыкает. «Как думаешь?» – вдруг произносит он. «Лимит обоюдного трындеца на сегодня исчерпан?» «Что?» – отвлекаюсь от мыслей. «Ну, с момента нашей встречи», – он говорит с легкой усмешкой, но слышится в голосе усталость. «Каждые полчаса какой-то трындец». «Согласна», – вздыхаю. «Тоже не в восторге. У меня были совсем другие ожидания от этой поездки». Он молчит. Решаю, что на этом разговор точно закончен. Но не тут-то было. «Может, давай перемирие?» – спрашивает он ровно и спокойно, но мне почему-то чувствуется угроза в его тоне. «Может», – отвечаю, потому что не хочу, чтобы в случае отказа он оставил меня тут. «Ну тогда держи в знак примирения». Стас улыбается, протягивает мне брелок со старомодной розовой машинкой. «Да он издевается!»